Глава вторая. Проснувшись, я не стал задерживаться в русалке и сразу отправился домой. Там все пошло практически по уставу. Тренировка с чижом и дополнительные упражнения с гирями для меня лично. Давно думаю о создании тренажеров, но все руки не доходят. Занимались во дворике между черным выходом из нашей каланчи и свежесрубленной баней. Большое деревянное ведро у входа в баню было перевернуто вверх дном. Это значит, Миколы там нет. Наш вампир отправился в рейд по стылой топи для подзарядки энергетически насыщенной кровью тамошнего зверья. Человеческая кровь ему тоже нужна, но эту проблему мы решили уже давно. Глаша вывела меня на бывшую коллегу, когда-то скатившуюся в запой и потерявшую, так сказать, товарный вид. Предшественница Глафира Тимофеевны без особой жалости выгнала некогда популярную жрицу любви, и та вынуждена была подрабатывать прачкой, что еще больше сказывалось на ее внешности. Все изменилось с момента моего посещения перекошенной избушки на окраине портового конца. После того, как мы договорились, Софья переехала ближе к центру и в буквальном смысле преобразилась. Статная 30-летняя смуглянка вернула себе былую красоту и занималась не только добровольным донорством, но и принимала у себя богатых клиентов. Ходили слухи, что недалеко и до свадьбы с купцом второй гильдии, потерявшим голову от ее красоты. Если это так, то придется искать нового донора, потому что на старом близкое общение со Стригоем сказалось слишком уж положительно. В принципе, найти еще одну бедствующую даму не проблема, но будет ли она настолько же адекватна, как Софья? Сбросив на траву пудовую гирю, я потянулся до хруста и с удовольствием вдохнул утренний, напоенный шикарными ароматами воздух. Так, теперь в душ и собираться на встречу с Дмитрием Ивановичем, которая, чует мое сердце, ничего хорошего не принесет. Уже позаботившийся о себе чиж притащил выглаженную одежду. Посмотрев в зеркало, я остался доволен своим видом и направился в столовую, где нас всех ждал завтрак от шеф-повара бабы Марфы. Как всегда, угощение было выше всяческих похвал. Оставив указание домочадцам, я загрузился в пармобиль и бодро покатил по улицам Топинска. Титулярный советник Дмитрий Иванович Бренников, уже бывший старший следователь Топинской полицейской управы, обитал в съемном флигеле на Еловой улице Бондарского конца. Здесь обычно селились мастера-частники и чиновники среднего уровня. Район по престижности находился как минимум на две ступени выше моего любимого болотного околотка. Дома вокруг выглядели основательно. Их явно строили настоящие мастера для себя или близких людей. Никого выкрикивать не пришлось. Евдокия Лукьяновна вышла к калитке, едва услышала пыхтение выпускавшего лишний пар мобиля. Мы с этой невысокой, сухонькой, но очень подвижной старушкой знакомы лишь шапошно, что не помешало ей тут же начать изливать мне душу. Пожалуй, она до сих пор не знала, что я уже давно не служу в полицейской управе. «Игнат Дармидонтыч, что ж там у вас такое деется? Неужто кто посмел усомниться в честности Дмитрия Ивановича? Да он же верой и правдой столько лет супостата всякого изничтожал, а тут...» Старушка горестно вздохнула. «Мается ведь сердешный». За минуту, пока мы медленно пересекали обширное подворье, старушка выдала мне весь расклад, что именно и в каких объемах пил уже бывший старший следователь управы, кого и какими словами ругал. Причем цитаты приведены без купюр. Евдокия Лукьяновна с покойным мужем были пионерами Топинска и в жизни видели многое, так что старушка излишней стеснительности не страдала, да и оскорблена она была в лучших чувствах. То, что я увидел во флигеле, меня одновременно огорчило и порадовало. Порадовало то, что Бренников просто напился, причем сделал это дома, а не в кабаке на потеху зевакам. И что самое главное, он в расстройстве душевном не отправился в салон фрау Брюгге, дабы потрафить своей игромании. И все же грустно видеть глубоко уважаемого тобою человека в подобном состоянии. В спальне Дмитрия Ивановича царил настоящий разгром. Вчера он явно вспылил и выместил свою злость ни на в чем не повинной мебели. Атмосфера, смешанного с перегаром табачного дыма и потеки вина из разбитых о стену бутылок, усугубляли картину. Ситуация вызвала у меня горькую улыбку. Все в мире повторяется. Когда я только появился в этой реальности, Дмитрий Иванович точно так же вынужден был приводить в чувство молоденького видака, запившего по причине профессионального посттравматического расстройства. Конечно, я к столь негуманным методам прибегать не стану, к тому же рядом нет порывистого и грубоватого оборотня с ведром воды в руках. Зато есть бутылка с пивом, которую я прихватил в трактире по пути сюда. Конечно, лечить подобное подобным – это прямой путь к длительному запою. Особенно это касается человека, который только что потерял любимую работу, а возможно и смысл дальнейшего существования. Но в довесок к бутылке пива у меня было еще и предложение, от которого сыщик вряд ли сможет отказаться. «Давно он угомонился?» — тихо спросил я хозяйку дома. «Как к полуночи умаялся буянить, так и затих», — с видом заговорщицы прошептала старушка. «Сейчас почти 11 часов, так что выспался он неплохо». «Дмитрий Иванович, не уделите мне минуту вашего времени», — громко сказал я и, подхватив со стола на удивление целый стакан, как тамада на свадьбе, постучал по нему вилкой. «Пшел вон, мерзавец!» — сонно отмахнулся Бренников от раздражающего шума. Но я продолжал звенеть, пока он не оторвал голову от подушки и с туповатым удивлением не посмотрел на меня. Керамическая бутылка с пивом была тут же демонстративно вскрыта, и пенный, благоухающий напиток полился в стакан. «Дмитрий Иванович, у вас 5 минут, дабы привести себя в благопристойный вид. Жду вас в беседке. Нам нужно серьезно поговорить». Старушка молниеносно организовала поздний завтрак под навесом с длинным столом от широты душевной, названной мною, беседкой. Так что Бренникова я встречал с удовольствием, прихлебывая из чашки крепко заваренный чай. Еще одна чашка дожидалась помятого, но явно приободрившегося следователя. «Если честно, Игнат Дормидонтович, сейчас у меня нет ни малейшего желания вести пространные беседы и тем более выслушивать нравоучения от человека вдвое моложе себя, который к тому же сам побывал в запое. Вот уж чего я не собираюсь делать, так это поучать вас жизни. У меня только один вопрос. Что на вас, черт возьми, нашло?» Было видно, что у Дмитрия Ивановича имеется огромное желание послать меня далеко и надолго, но он сдержался. Возможно, потому что сейчас здесь присутствуют хоть и матерый, но безработный полицейский, а также видок, пусть слишком молодой, зато с очень серьезной крышей в виде генерал-губернатора. Да и другие нюансы наших отношений, включая финансовые, вносили серьезные коррективы в его поведение. «А что мне еще делать, Игнат?» — со вздохом сказал мой бывший начальник и наставник, буквально рухнув на скамью с другой стороны стола. «Сбережений нет, а с теми документами, что ушли в главное управление, служить мне не дадут даже околоточным». Я не особо понимал, о чем он говорит, и сначала хотел прояснить ситуацию с пришлым порученцем, но раз уж разговор зашел в эту сторону, начнем с конца. «Предлагаю послужить в моем отделе, если вам, конечно, не претит ходить под началом, как вы выразились, юнца вдвое моложе вас». «Какое дело, Игнат?» — отпив из кружки и поморщившись, отмахнулся Бренников. «Ваши потуги поиграть в сыщика и попытки взять под контроль шатунов даже не смешны. И дело совсем не в возрасте». «Дело именно в возрасте», — заявил я, немного покривив душой для пользы дела. «Вы совершенно правы, мои потуги смешны, так как в сыскном деле я дилетант, поэтому предлагаю впрячься в этот воз профессионалу». «Вы серьезно?» — опять перейдя на официальный тон, все еще с недоверием переспросил Бренников. «Да, у меня есть полномочия от генерал-губернатора на развертывание отдела с 3 штатными сотрудниками и доступ к фондам на содержание 10 тайных агентов. Но, как вы сами подметили, у меня для этого оказалось слишком мало умения и, пожалуй, фантазии тоже. Так что я делал все спустя рукава, с трудом перекупив парочку не очень-то надежных соглядатаев. А вот у вас наверняка получится намного лучше». Похоже, мои откровения не особо впечатлили бывшего следователя. «А вы не преувеличиваете эти самые полномочия?» «Не верит. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Дмитрий Иванович, как вы думаете, на какую сумму я сжег опиумной пыльцы за прошлый год?» «Извините, но сейчас у меня проблемы с арифметикой», — иронично и с фальшивым раскаянием развел руками следователь. «По самым скромным оценкам, 40 тысяч в омских ценах и 200 тысяч в московских». «Что?» — Бренников от удивления фыркнул чаем, едва не забрызгав меня. «Да уж, эффектно получилось». С момента, когда я вышел из-под его начальственной тени, следователь обращал на меня внимание лишь изредка, за исключением совместной ловли убийц. Но на этом все. Слишком уж высока была его загруженность следственными делами, к тому же сыщик не считал мою возню серьезной. 200 тысяч! Откашлившись, переспросил Бренников. И вы до сих пор живы? Нельзя сказать, что они не старались, пожал я плечами. К тому же покушения на меня не очень-то связаны с торговцами дурью. А вот теперь Дмитрий Иванович задумался уже всерьез. Похоже, перед ним во всей красе раскрылась игнорируемая прежде изнанка привычной реальности. Точно так же чувствовал себя генерал-губернатор, которому я закатил целую лекцию об угрозе распространения наркомании, причем подкрепленную письмами от самых видных медиков Омска, а затем и столичных светил. Как и в моем мире аналогичного исторического периода, в империи к наркомании относились как к некой блаже гламурной молодежи. Да что уж там говорить, если в больницах до сих пор использовали опиум направо и налево, а героин вообще считался лекарством от кашля. Если стратегически мыслящего князя Шуйского впечатлили мрачные перспективы для следующего поколения, то на Бренникова подействовали суммы, вращавшиеся в топинском наркобизнесе. На передвижение товара из Топи в Омск он, конечно, не мог не обращать внимания, но все же его больше занимала простая городская уголовка, прямая ответственность старшего уездного следователя. Размышления Бренникова затянулись минут на 5. Я даже успел допить свой чай с баранками. Дмитрий Иванович так резко вскочил, что заставил меня вздрогнуть. «Когда приступать?» — по-военному выпрямившись, отчеканил он. «Да прямо сейчас и приступайте», — поднялся и я, дабы поддержать официоз момента, затем полез в карман пиджака. Пухлый конверт лег на стол между нами. «Здесь 500 рублей подъемных и 300 на первичные служебные расходы. Найдите в городе место для резиденции. Подойдет небольшой дом, но без хозяев поблизости. Незачем им знать слишком много. Чуть позже я договорюсь о проводке туда телефонной линии. Подберите 2 подчиненных на ваше усмотрение. С агентурой тоже работать вам». «Будет сделано», — опять отчеканил следователь и тут же сбился на сомнение. «Игнат Дормидонтович, вы уверены, что генерал-губернатор поддержит мое назначение? Уж больно серьезные силы задействованы в этой интриге. С князем я договорюсь. А вот об интриге хотелось бы узнать подробнее», — сделав приглашающий жест, вновь уселся я на лавку. «Рассказывайте». Вот теперь передо мной сидел уже знакомый волкодав с железной хваткой. Быстро, четко, емко и без сантиментов он обрисовал сложившуюся ситуацию. Кажется, в Топинске грядет передел власти, и первой жертвой перемен стал именно Бренников. Все началось с появления в полицейской управе упомянутого Лехой чиновника по особым поручениям из Министерства внутренних дел. С давних времен любимым развлечением высших чиновников и в моем родном мире, и в этом является передел зон влияния. Стоит отметить, что наш город был основан по приказу императора, и до поры до времени загребущие ручки имперской элиты к нему не тянулись. Но все течет, все меняется. Вот и к нам явился передельщик. Сначала он зашел на огонек к нашему Аполлону. Все в управе с предвкушением ждали зрелища намыливания холки залетного чиновника. Увы, из кабинета полицмейстера он вышел вполне довольный собой и сразу направился в следственный отдел. Лешу нагло выперли за дверь, и коллежский асессор Матюхин Сергей Юрьевич начал прессовать Бредникова. Причем делал это грамотно и вдумчиво. Перед следователем были выложены компрометирующие бумаги, не то чтобы очень серьезные, но подписанных свидетелями показаний о постоянных долгах игромана и мелких нарушениях, связанных с незначительными подношениями, вполне хватало для выдворения с полицейской службы, причем с позором. На даже самое завалящее уголовное дело обвинения не тянули, но Дмитрию Ивановичу от этого не легче. Еще хуже стало после того, как Матюхин намекнул, что его интересует отнюдь не следователь-игроман, а топинский судья. Заезжий решала где-то откопал сведения о прошлогоднем происшествии в доме судьи и вполне резонно предположил, что там все не так просто, как кажется. Матюхин поставил Бренникова перед простым выбором. Либо Дмитрий Иванович начинает официально копать под судью, либо вылетает со службы. Задачка о том, что именно выбрал мой наставник, была из разряда элементарных. Сначала он послал чужака, а затем и полицмейстера, который попросту открестился от подчиненного. Честно, не ожидал я подобного от нашего Аполлона. или уже не нашего? Крышу у Дмитрия Ивановича после такой подставы от начальства сорвало напрочь. Повторение сказанных полицмейстеру слов смутило даже меня. С другой стороны, по делам Аполлону, за своих людей нужно стоять горой, иначе грош тебе цена как лидеру. Уверен, что с князем такой финт не прошел, и это объясняет, почему чужак начал не с меня, а с Бринникова. Ведь наверняка раскопал достаточно для понимания того, что мои уши торчат из дела об убийстве горничной, как у кролика из шляпы фокусника. Ладно, с предисловием разобрались, теперь попробуем как-то вычислить свое место в этом пасьянсе. Что у нас вырисовывается в стратегическом плане? Реальная власть в Топинске сосредоточена в руках трех человек. Главы городского собрания, полицмейстера и судьи. Даже начальник жандармского отделения и сменный директор энергетического завода в городские дела не лезли и курировали лишь режимное предприятие, вынесенное далеко за пределы Топинска. Сместить главу городского собрания можно только через полгода на выборах. Полицмейстер явно занял выжидательную позицию, что в принципе неплохо. Остается судья. Если сковырнуть Бабича, старая власть посыплется, как карточный домик. А нужно ли мне вообще влезать в эту свару? Скорее всего, придется. И дело даже не в том, что мы с судьей повязаны буквально кровью. Просто нынешняя расстановка сил в городе меня полностью устраивает. Мало того, я потратил уйму сил на создание статус-кво, а новички могут принести с собой только хаос. «Игнат!» — оторвал меня Бринников от тягостных мыслей. «Да?» — встрепенулся я и заметил, что мой новый подчиненный уже окончательно пришел в себя и явно тяготится моим присутствием. Точнее, тем, что мне приходится видеть его в неподобающем состоянии. «До завтра можете отдыхать. Я сегодня поговорю с судьей, а с утренним поездом отправлюсь в Омск. Скорее всего, увидимся только послезавтра». «Думаю, к этому времени у меня найдется, чем вас порадовать», — кивнул Дмитрий Иванович. На этом, пожав друг другу руки, мы расстались. Бринников отправился приводить себя в порядок и перенастраивать мозг на новый лад, а я вернулся домой. Дом, как обычно, порадовал внутренней энергией. Корней Васильевич звенел своими железками в мастерской, а Кузнеч громыхал чем-то на чердаке, видно, опять проводил ревизию старого хлама. Леонард Силыч, которому суета домового мешала спать, временами добавлял в деловую симфонию свой возмущенный вокал. Чиж опять куда-то убежал. У него сейчас как раз переходный период, так что я не особо зверствовал в плане дисциплины и контроля, лишь подстраховывал в сложных житейских передрягах. К примеру, когда мой воспитанник влез в драку из-за соседской девчонки. Рыцарский порыв я одобрил, но стоило ему заикнуться о том, что сей поступок как-то повлияет на благосклонность юной барышни, пришлось одергивать паренька и напоминать простейший постулат. Добро нужно творить ради добра, а не за награду. Так меня учил отец, и эту мысль я считаю верной. Если совершаешь хорошие поступки и ждешь благодарности, значит, это уже не благородство, а услуга. К тому же девчонки, особенно в столь взъерошенном возрасте, выбирая парней, руководствуются не их благородством, а исключительно скоростью мельтешения тараканов у себя в голове. Чиж выслушал мои доводы очень внимательно, но не факт, что усвоил. Время до обеда я провел за разбором бумаг и документов, полученных еще 2 года назад. Они подтвердили сказанное Дмитрию Ивановичу. Получается, что я ничего не нафантазировал. Вот разрешение на развертывание в Топинске особого отдела канцелярии генерал-губернатора Западной Сибири по присмотру за добычей и распространением дурманящих зелий. Штат до 4 человек чином от титулярного советника и ниже. Так, а вот и смета. Даже не знаю, что теперь делать. Есть у меня подозрение, что так и невостребованные до сих пор денежные средства могли уйти куда-то налево. Нужно будет устроить небольшой переполох среди заплесневелой братьи в канцелярии генерал-губернатора. Ладно, решу, что делать уже в Омске. Разобравшись с документами, я собрал пакет для Дмитрия Ивановича. Все равно он понимает в этом всем больше моего. Затем начал готовиться к еще одному разговору, без которого невозможно внести полную ясность в деле о попытке смены власти в славном городе Топинске. Сняв трубку телефона с рычага, я попросил барышню соединить меня с судейской канцелярией. Ответил, как обычно, секретарь Бабича. Вопрос утрясли 10 минут. Выяснилось, что вечером господин Бабич почтит своим присутствием сигарный клуб, и было у меня предположение, что до этого звонка подобных планов у судьи не было. Кто бы сомневался, что ради обеда Чиж все же оторвется от веселой компании друзей. Сказывалось голодное детство. Увы, сбежать сразу после сытной трапезы у него не вышло. Парень был привлечен к делу в качестве посыльного, получив пакет документов для Дмитрия Ивановича. Сверкнув пятками, мой гонец умчался вдаль, и до вечера мы его вряд ли увидим. Но к сумеркам он точно будет дома. У нас еще ночные тренировки, одновременно пугавшие Чижа до дрожи и приводившие его в восторг. Подобные чувства обычно присущи любителям фильмов ужасов. Официально вечер в сигарном клубе начинался с заходом солнца. Конечно, и днем здесь можно было застать парочку завсегдатаев, которым нечем заняться, но не в понедельник. Когда вошел в главный зал клуба, я увидел, что внутри находятся лишь два посетителя. Справа в углу сидел полковник Бекетов, 80-летний старик, который, как мне кажется, даже спал в своем любимом кресле. Когда бы я ни приходил в клуб, он всегда был здесь. Судья занял столик в дальнем конце зала, уже окутавшись облаком сигарного дыма. Я подошел ближе и поздоровался. «Присаживайтесь, Игнат Дармидонтович», — указал судья, зажатый в пальцах сигарой, на кресло с другой стороны стола. «Надеюсь, с вами не приключилось ничего особо плохого, потому что мне нынче и своих проблем хватает». «Проблем со столичным гостем», — уточнил я, устроившись в кресле. «Он уже добрался и до вас», — напрягся судья, как рысь перед прыжком. Ему было чего опасаться. Достаточно одного моего неосторожного слова, и ко всем чертям полетит не только карьера судьи, но и репутация его дочери. В этом случае Лизе нужно будет готовиться не к замужеству, а к постригу. Нет, скорее всего, донимать протеже генерал-губернатора у него духа не хватит. По крайней мере, без особой нужды. Но я не собираюсь сидеть и ждать в неведении. «Если честно, мне нечего вам рассказать», — пожал плечами судья и выпустил облако дыма. «Меня больше интересует, какие вы сделаете выводы из моего рассказа». «Даже так?» — удивился Бабич и опять напрягся. «Излагайте». Наш незваный гость надавил на Бренникова, пытаясь выведать все, что он знает об убийстве вашей горничной, а когда был послан, привлек полицмейстера. В итоге Дмитрий Иванович отправил шефа туда же, куда и залетного чиновника по особым поручениям, за что и был отстранен от службы. Слушая меня, судья запыхтел дымом, как местный локомотив паром. «Мне Аполлон об этом не рассказывал, только позвонил и предупредил, что не сможет ничем помочь с пришлым чиновником. Очень уж серьезные силы за ним стоят». «Он не уточнил, какие именно силы?» «Нет, но я узнаю», — решительно сказал Бабич. «А как насчет Дмитрия Ивановича? Думаете, будет молчать? Такому, как он, тяжко без любимой работы». «Уже полегчало. С сегодняшнего дня он работает в моем отделе». «Даже так?» — удивленно поднял кустистые брови судья. «Да», — спокойно кивнул я. «Мало того, завтра я отбываю в Омск и постараюсь узнать у князя побольше о происходящем непотребстве». Судья некоторое время молчал, затем встал и протянул мне руку. «Признаюсь, Игнат Дармидонтович, я думал, что после спасения дочери дружба с вами окажется для меня обузой, но все вышло с точностью да наоборот». «Да уж, судья совершенно прав, пользы от этого разговора для меня немного. Надеюсь, мне не придется тащить сей воз в одиночку, тем более, что делать этого я не собираюсь. Если судья не станет бороться всерьез, то и мне брыкаться нет смысла. Впрочем, все зависит от масштаба изменений в жизни Топинска, которые собираются вносить новые претенденты на власть в городе». После рукопожатия Бабич не вернулся в кресло, чем явно намекнул на то, что не продолжать разговор, не оставаться в клубе он не намерен. Ну что же, информацией я не разжился, зато расставил акценты. Так как посещение клуба было мимолетным, ночная тренировка прошла в положенное время. Чиж уже ждал меня дома, одевшись в исконно русском стиле. Рубаха на выпуск и свободные портки, разве что на ногах не лапти, а мягкие кожаные мокасины. На вороте рубахи даже имелась вышивка, и все же этот наряд мы использовали как кимоно. Одевшись точно так же, я вывел парня на задний двор. Еще в прошлом году мы обнесли весь прилегающий к Каланче участок высоким забором и высадили кустарник, так что лишних свидетелей тренировки не могло быть по определению. А с тем, кто жил в бане, нам и собака без надобности. Ведро возле порога в баньку стояло в нормальном положении, значит, наш крайне необычный постоялец на месте. Тренировки мы проводили регулярно по понедельникам, средам и пятницам. В четверг Стригой навещал Софью для приема донорской крови. В остальные дни он мог делать все, что угодно, конечно, в рамках оговоренных правил. Постоянное нахождение вместе силы и подпитка энергоизмененной кровью тамошних обитателей ему уже не нужны, так что свободного времени у упыря хоть отбавляй. «Микола», — тихо позвал я, и тут же дверь в баню скрипнула. Сам вампир появился в проеме беззвучно. Он был одет в привычную форму запорожского казачьего войска, но с обычным человеком его спутать уже невозможно. С каждым месяцем вампир все больше походил на тех стригоев, с которыми я имел сомнительное удовольствие близко общаться в Валахии. Это был крайне опасный зверь, и, что самое неприятное, слабо предсказуемый. «Начинаем», — обратился я к Миколе, внимательно наблюдая за его реакцией. Стригой кивнул и, сделав три шага вперед, застыл в ожидании. «Первый спарринг мой». Выхватив из ножен кинжал, я как можно стремительнее скользнул к вампиру и провел серию резких уколов. Он увернулся от всех атак и лишь обозначил ответные удары выступившими на пальцах когтями. Мой животный инстинкт вопил благим матом о том, что все это безумные, запредельно опасные игры, но разум и холодный расчет все же брали верх над паранойей. Наш тренировочный бой продлился всего пару десятков секунд, заставляя меня работать на пределе своей естественной скорости. Крыльев я не активировал. Этот этап мы прошли уже давно. Под разгоном мне хоть и с трудом, но все же удавалось справляться со стригоем. Пока. Увы, в отличие от набирающего силу вампира, мои умения были статичны. Это вам не обилка из компьютерной игрушки. Мой предел — 4 секунды реального времени без малейших надежд на развитие дара. Да и еще и этот неприятный откат. Впрочем, если использовать крылья не чаще раза в сутки, все не так уж плохо. Работа на пределе быстро вымотала организм, и я отскочил назад, пытаясь выровнять дыхание. «Чиж, теперь ты», — отдышавшись, приказал я. Парень все еще отчаянно боялся стригоя, но важнее то, что у него все же получалось переступать через свой страх. В отличие от меня, Чиж орудовал двумя кинжалами, которые мы с Корнеем Васильевичем долго подбирали для парня. Это были тычковые клинки по 10 сантиметров длиной. Осипка шустрой куницей скакнул к вампиру и заработал оружием со скоростью швейной машинки. При этом он не забывал постоянно двигаться и даже иногда умудрялся уходить от выпадов стригоя. Не думаю, что Микола делал ему хоть какие-то поблажки. Парень явно быстрее меня и гибче, что уже хорошо. Жизнь у него была непростой, да и будущее вряд ли будет особо мирным. Так что пусть готовится. Впрочем, сейчас я больше наблюдал не за чужом, а опять же следил за реакциями вампира. Вроде все хорошо. Пока. «Закончили», — скомандовал я, и Чиж кузнечиком отскочил от противника. «Благодарю, Микола, можешь быть свободен». Стригой растворился во тьме, не забыв перевернуть ведро вверх дном, а я отправился заполнять таблицу наблюдений. Несмотря на непродолжительность тренировки, душ мне все же понадобился, потому что упарился я не слабо. После водных процедур, свежий, румяный, я уселся за стол в кабинете. По совету профессора Нартова я вел систематические наблюдения за поведением стригоя и по указанным маркерам отслеживал его адекватность. Хотя по мне, адекватность и упыри — вещи совершенно несовместимые. Поначалу было тяжко. На Миколу накатывали волны хандры и ярости. Его память о прошлой жизни взвинчивала до предела нервы, или что там вместо них у упырей. Даже за состоянием неживого тела приходилось постоянно следить и говорить стригою о том, что его одежда испачкалась или что от него неприятно пахнет. Сейчас у Миколы с этим проблем нет. Энергент-симбионт развился достаточно, чтобы без проблем контролировать состояние тела носителя. По упыриным стандартам, это запредельная скорость развития новообращенного упыря, ставшая возможной только благодаря сохранению памяти казака-характерника в момент приживления энергетической личинки стригоя. И все же не стоит себя обманывать. Под боком у нас жил не порывистый и веселый юноша, каким он был когда-то, а очень опасная тварь, хоть и с остатками памяти живого человека. Если верить Дракуле, душа казака уже давно отправилась в рай. И тут возникает закономерный вопрос. А не рехнулся ли я, пригрев под боком подобного монстра? Не подвергаю ли опасности и себя, и своих друзей? Возможно, так и есть. Но беда в том, что ни меня, ни моих домочадцев уже не было бы в живых, не будь с нами Миколы, в ночь нападения шатунов. А еще после того, как я нарвался на спятившего ведьмака, и во время погони за окончательно слетевшим с катушек оборотнем Растригой, который сбежал из Тобольского монастыря. Кстати, тогда погибли трое полицейских, и неживой казак спас не только меня, но и Дмитрия Ивановича. Хорошо, хоть бывший следователь, а ныне мой новый подчиненный, был без сознания, когда Микола рвал оборотня на куски. Даже не знаю, как бы он отреагировал на наличие упыря в моей команде. Так что пусть уж лучше вампир постоянно действует мне на нервы, чем его не окажется рядом, когда очередной обитатель этого милого местечка придет за моей жизнью. Тем более, что пока Стригой не давал повода для беспокойства. Да уж, чего только в жизни не бывает. Еще пару лет назад я с трудом различал Стригоев, они же вампиры, и Стриг. Ну а теперь не ошибусь, даже будучи пьяным в хлам. Симбиоз энергента Стригоя с мертвым человеческим телом живет у меня под боком, а с женской разновидностью вампиров, именуемой Стрыгой, мне пришлось свести близкое знакомство в замке Куртявеки. Умирать буду, не забуду. До сих пор в дрожь бросает. В то же время Стриги, коих еще называют двоедушниками, хоть и не менее опасные, зато более приятные в общении существа. Как минимум потому, что в их случае энергент сожительствует со вполне живым телом. По большому счету, это оборотни с расширенным интерфейсом трансформации. Правда, они страдают не слабым таким раздвоением личности. Светлая ипостась Стриг не имеет доступа к оборотничеству и порой даже не подозревает о зверствах своей темной половинки. Вот порой случается нежданчик, когда за милой такой тихой и доброй девушкой приходят жандармы из 7-го волшебного управления. Но бывают и исключения, способные в определенной степени создавать относительно стабильный союз обеих ипостасей. Со смешанными чувствами, вспоминая довольно интимные моменты, когда Даша снимала сдерживающий ошейник, я открыл дневник и внес в таблицу успокаивающие галочки напротив всех маркеров стабильности. На данный момент динамика поведения вампира мне нравилась, и беспокоить профессора пока не было никакой необходимости. Да и хлопот на это дело. Послания от Нартова приходили из самых неожиданных мест. Одно письмо императорская почта доставила аж из Италии, что говорило не о тяге ученого к путешествиям, а о разветвленности агентурной сети упырей. Для ответа мне пришлось отправлять послание на главпочтамт Ужгорода на имя некоего Вацлава Дробыша до востребования. Но я этим делом не злоупотреблял и писал лишь дважды. Первый раз, когда Микола начал вести себя странно. Через месяц получил примерник этой самой таблицы стабильности с пояснениями. Во втором послании намекнул профессору, что групп крови не 3, как здесь принято считать, а 4. В отчет получил кучу благодарственных слов. Мелочь, а приятно. Наша переписка велась без малейших упоминаний имен и под видом обмена опытом между целой группой биологов-энтузиастов на предмет особенностей магически измененных животных. Биолог из меня как из гусара-балерина, но с другой стороны, наблюдение за Миколой тоже можно назвать научным опытом. Да и знаний об этих самых измененных животных тоже хватало, хоть и сугубо прикладных. Как бы странно все это ни выглядело, но для подобных ухищрений имелись веские причины. Похоже, жандармы не особо поверили моему рассказу о том, что Дракула отпустил меня только в награду за помощь в предотвращении попытки сбросить с трона его упыриное величество. Дознавателей не успокоило даже постоянное присутствие на допросе судебного ведуна с магическим детектором лжи. И сидеть бы мне в подвалах охранки до Морковкина заговенья, не имея я столь могущественных покровителей. Даша писала, что в попытке защитить меня она науськала своего братца на своего же дядюшку. Есть чем гордиться, если учесть, что дядюшка ее является шефом жандармов, а братец занимает должность цесаревича. Некоторое время после моего возвращения в Топинске мелькали невзрачные типусы с очень характерными повадками шпиков. Но в то время наша с профессором переписка еще не началась, а подловить Стригоя в топе у них кишка тонка. Так что предъявить мне было совершенно нечего, и через пару месяцев шпики убрались, восвоясь и несолоно хлебавши. Да и вообще мои письма не несли в себе ничего крамольного и касались лишь науки и наших с профессором личных отношений, которые трудно назвать нормальными. Мое искреннее уважение и восхищение интеллектом ученого диссонировали с воспоминаниями о его жертвах, пущенных под нож ради науки. Был ли он фанатиком? Возможно. являлся ли социопатом? Скорее всего. Но лично я от Нартова не видел ничего, кроме добра. Несколько раз он спасал мне жизнь и прямо, и косвенно. Отплатить ему черной неблагодарностью не позволяла совесть. При этом та штука, которую в этом мире принято называть честью, тут же подсовывала воспоминания об ужасе благодаря дару видока, разделенном мною с жертвами слишком увлекшегося ученого. Со временем страсти в моей душе улеглись, но не потому, что я все забыл или поверил в раскаяние Нартова. Во время нашего расставания в замке Кортявеке профессор обещал не относиться к бесполезным, по его мнению, людям, как к подопытным кроликам. Я не романтически настроенная институтка, которая верит в то, что блудливый акимартовский кот, возлюбленный ради ее прекрасных глаз, вдруг превратится в верного лебедя. Сильно сомневаюсь, что наша с профессором дружба заставит его отказаться от жестоких опытов, ежели он не найдет другой альтернативы.